Благоразумие. Благоразумие – рассудительность в словах и поступках, житейская мудрость, полезная осторожность и обдуманность в поступках, расчетливость, словарь Даля. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисус Навин 1:7-8. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. 1 Царств 18:14. И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы тебе быть благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. 3 Царств 2:3. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Притчи 17:27. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притчи 22:3. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4:7. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Колоссянам 4:5. Благоразумие означает практический здравый смысл. Человек, обладающий благоразумием, всегда думает о том, что делает и что может из этого выйти.